Лично вам. Да. Давайте начнем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بذلك مزيدا وبعد ربوجي مسوامي رزسنينيا أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. То есть эта книжка по-русски, ее называют «200 вопросов по вероучению ислама». Автор этой книжки, как вы уже знаете, шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллахи азза ва джалла. Шейх сделал эту книжку в виде вопросов и ответов, как вы уже об этом должны знать. То есть сначала мы задаем, то есть сначала читаем вопрос, и потом читаем ответ от шейха, рахимахуллах. На прошлом уроке мы начали разобрать вопрос о том, что Аллах Субхана ва Та'аля, Он обладает таким качеством и таким атрибутом, который называется Аль-Улу. То есть, что Он выше Его творений по Его сущности, по Его могуществу и силой, выше Его творений и по Его атрибутам. То есть Он имеет прекрасные атрибуты и в Его качестве или в Его атрибуты нет никакого недостатка. То есть мы об этом говорили на прошлом уроке. Давайте сегодня, иншаллах, продолжим. Следующий вопрос, то есть это будет 65-й вопрос, уже по арабскому варианту. По-русски это будет 61-й. Понятно? По-русски это будет 61-й вопрос. По-арабски 65-й. Шейх рахимахуллах сказал: «Ма далилу улуи аль-фауқияти мин аль-китаб?» Аль-джаваб: «Аль-адиллату ас-сарихату алейх ла туадду ва ла тухса. Фаминха хазихи аль-асма, ва ма фи маънаха. ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع من القرآن ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء ومنها قوله تعالى يخافون من فوقهم ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وغير ذلك كثير. Давай уже читаем 61 вопрос. Какие указания имеются в Коране на то, что Аллах возвышается над своими творениями, над своим творением? Ответ: ясных указаний на это существует великое множество, и среди них вышеупомянутые имена во всей их многозначности. Примером подобных указаний являются слова Аллаха Всевышнего, милостивый, который утвердился на троне. Об этом говорится в 7 аятах Корана. Разве вы в безопасности от того, что тот, кто на небе, заставит землю поглотить вас, когда она сотрясется? Неужели вы сомневаетесь, что тот, кто на небе, нашлет на вас ураган? Обязательно узнаете вы, каково мое увещание. Об этом говорится в 2 аятах. Они боятся своего Господа, который над ними. Также Аллах сказал: «К нему восходит благое слово, а возносит его праведное дело». Также Аллах сказал: «Восходит к небу ангелы и дух». Также Аллах Всевышний сказал: «Он распространяет свое веление с неба на землю». Аллах Всевышний также сказал: «О Иса, я упокою тебя, и я вознес тебе к себе». В Коране есть и другие указания такого рода. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Давайте сейчас будем разобрать то, что шейх рахимахуллах сказал. То есть шейх рахимахуллах, он задавал такой вопрос: какие указания имеются в Коране на то, что Аллах возвышается над своим творением? Мы сказали вам, что на прошлом уроке, что у Аллаха субхана ва та'аля улу, то есть возвышение, бывает три вида. Улу дзат, возвышение по отношению сущности Аллаха азза ва джалла, то есть сам Аллах, он выше его творений, это называется улу дзат. Мы об этом говорили раньше. Потом следующий вид улува называется улуву л-кахр. То есть, что Аллах Азза ва Джалла, он выше его творений по его могуществу и по его силе. То есть, Аллах Азза ва Джалла, он выше его творений. Во-первых, сам он наверху, то есть, выше его творений. Во-вторых, он выше его творений по его могуществу. И третий вид уже улува ш-шан, то есть, Аллах Азза ва Джалла, он выше его творения, потому что он имеет прекрасные имена и прекрасные атрибуты. Шейх Рахимахуллах, он когда сказал, какие указания имеются в Коране на то, что Аллах Азза ва Джалла возвышается над своим творением, и здесь речь идет о улуву дзат. То есть шейх наш говорит о улуву дзат, то есть что Аллах Азза ва Джалла выше его творения по его сущности. Дзат, это значит сущность. Почему именно шейх об этом говорит? Потому что мы сказали вам, Мутазила и Ашаира, и Джахмия, и Матрудия, и другие заблудшие течения, они не признают улува дзат. То есть они не признают, что Аллах Азза ва Джалла, он выше его творений, по его сущности, и все его творения под ним. Они такое не признают. Они признают, что Аллах Азза ва Джалла, он выше его творений, потому что он имеет прекрасные атрибуты, и потому что он имеет силу и власть и могущество над ними. А то, что он выше его творения по дату, то есть по сущности, они это не признают. Поэтому шейх начал дать или причислить, или он включил этот вопрос именно по отношению сущности. Шейх сказал, какие аяты из Корана, который утверждает, что Аллах Азза ва Джалла, он выше его творения, то есть по сущности. Шейх Рахимахуллах, он в ответе сказал, ясных указаний на это существует великое множество. То есть, ясных указаний на это существует великое множество, и среди них, то есть, выше упоминают имена Аль-Али, Аль-Мутааль, и Аль-Кахир, и другие. Потом, шейх Рахимахуллах сказал, примером подобных указаний является слова Аллаха Азза ва Джалла, когда он сказал «Ар-Рахману аля-л-Арши става, милостивый, вознесся на трон». Или по другому переводу «Милостивый, утвердился на троне». И об этом говорится в 7 аятах Корана. То есть, шейх Рахимахуллах, он начал дать далил, что Аллах Азза ва Джалла выше его творения с вопросами истива. Мы сказали вам раньше, что есть разница между истиваем и между улу. То есть, что Аллах Азза ва Джалла, он вознесся на его трон, это из атрибутов действия. То есть, Аллах Азза ва Джалла делает, как он хочет, и по его воле. А именно насчет улу, это из атрибутов сущности. Шейх сказал, что указание Аллах вознесся на трон, есть это в 7 местах в Коране. Поэтому желательно, чтобы вы это писали у вас. То есть, какие эти аяты? Пишем, пожалуйста. В суре Аараф, 7 сура, аят 54. Пишите это у себя, потому что сейчас сказал в 7 местах в Коране. Я хотел вам дать, чтобы у вас это было. Во-первых, в суре Аараф, 7 сура, 54 аят, потом سورة يونس لسات سورة آية نومي 3 وتوم الرعد ترناستا سورة افتراية آية دالشي طاها تشو شخشا سوم بريفيول دواتساتا سورة آية نومر 5 دالشي الفرقان دواتس بياتا سورة آية نومر 50 ديفيد شي استوي دليل السجدة تريدست افتراية سورة آية نومر 4 في سدماية آية وجاء الحديد بديسات سدماية سورة آية نومر 4 فوت ايتي سيم آياتف اللي سيم مستاخ بلا أكاز أن شتو الله سبحانه وتعالى أون وزنو سناترون اللي أون أدردل سناتروني من الوامة تابسني راش شتو أهل السنة والجماعة أني نيكا شتو الله سديد نتروني والعياذ بالله إتا زبج دينيا الله سبحانه وتعالى أون نينو جدال سفتروني نو أون سبحانه وتعالى أون ويشي وترون он не сидит на троне, как некоторые люди обманывают и говорят, что Ахли Сунна Аль-Джамаа, у них Аллах сидит на троне. Это, уляд билля, заблуждение. Ахли Сунна Аль-Джамаа так не говорят. Понятно? Когда говорится в аяте, что Аллах вознесся на трон, это значит, что Аллах, он выше, его, выше трона его. Он не сидит на троне. То есть это, во-первых. Дальше. Шейх Рахимахуллах дал аяты из Корана, еще кроме что Ар-Рахман Арш Истава, то есть милостивый утвердился на троне или вознесся на трон, то что Аллах Азза ва Джал сказал в Коране, «Ааминту ман фиссама» – «Разве вы в безопасности от того, что тот, кто на небе заставляет землю поглотить вас?» Понятно? То есть далил или вачхад далала из этого далила Аллах сказал «Ааминтум ман фиссама» разве вы в безопасности от того, что тот, кто на небе? Понятно? Тот, кто на небе. То есть этот далил говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла он на небе. То есть он наверху. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла, шейх как шейх привел, Аллах сказал о ангелах, «Яхафуна раббахум мин фаукихи». Они боятся своего Господа, который над ними. Понятно? То есть это далил, то самое говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла на небе, и он наверху. Аллах говорит о ангелах, «Яхафуна раббахум мин фаукихим». Они боятся их Господа, который над ними. Кроме этого, есть далили, которые указывают, то есть, как ученые говорят, ты когда перечисляешь далили из Корана или Сунны, что Аллах Азза ва Джалла на небе, то есть ты используешь разные виды далилов. Из далилов, и где там сказано, что Аллах вознесся на трон. То есть, если трон – это самое высшее творение, и над троном нету больше творений, понятно? То есть, если у нас то есть, трон Аллаха Азза ва Джал, который он является крышей рая. Понятно? Рай, крыши рая – это трон Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть, если трон – это самое высшее, то есть, творение, и над троном нет никаких творений, и Аллах Азза ва Джал выше трона, то значит, тем более, что Аллах Азза ва Джалла выше его творения. Понятно вам? То есть это первый вид далила. Указываем, что Аллах Азза ва Джалла, он вознесся на трон. Другие виды далила. Перечисляем далили, где сказано, что Аллах на небе. И когда говорится, что Аллах на небе, это не значит, что небо охватывает Аллаха, валиаду биллах. Нет. То есть Аллах на небе, это значит Аллах над небом. Поняли? Понимаете меня? Ты когда говоришь, человек, он ходил на земле, это не значит, что он внутри земли. Это значит, что он ходил над поверхностью земли и так далее. То есть второй вид далила, перечисляешь далили, где сказано, что Аллах на небе. Понятно? И шейх рахимахуллах дал такие далили. Третий вид далила, ты можешь причислять аяты или хадисы, и где речь идет о суруд. Суруд это значит, как называется это по-русски? Поднимание. Понимаете меня? То есть суруд, поднимание. Допустим, Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, «Илейхи ясааду лькалиму тайиб». «Илейхи ясааду лькалиму тайиб, валь амалу салиху ярфау». К нему восходит благое слово. То есть, если сказано «восходит», то значит, он на небе, он наверху. Потому что не может быть восходит, и он на земле. Понимаете меня? Ясно ли, шан Аллах вам? То есть, из видов далила, причисляешь далили, где сказано о суруде, то есть, поднятие. То есть, Аллах сказал, к нему восходит благое дело. То есть, имеется в виду, что Аллах, Азза ва Джалла, он на небе, потому что если восходит, то говорит нам о том, что он на небе. Кроме этого, еще есть другие далили. Аллах, Азза ва Джалла, сказал, «Та'руджу л-малаикату вар-руху илей». Восходят к нему ангелы и дух. Если восходят, то значит он наверху. Так ли? Вы меня, иншаллах, понимаете? То есть это тот самый третий вид далила. Причисляем доказательства о суруде или о уруд. То есть те далили, которые дают нам понять, что он находится наверху. Как сказано, то есть к нему восходят ангелы и дух. Кроме этого, из далилов, сказал нам, он говорил о Иса, алейхиссалам, «Я Иса, инни мутавафика ва рафи'ука илайя». «О Иисус, я упокою тебя, о Иисус, я упокою тебя и вознес». И вознес тебя к себе. Ясно, иншаллах? Аллах Азза ва Джалла сказал Иисусу, что я, то есть, упокою тебя и подниму тебя к себе. Варафи'ука илайя. Я вознес тебя к себе. То есть, если Аллах Азза ва Джалла, то есть, вознес Иисуса к нему, то есть имеется в виду там на втором небе, Аллах Азза ва Джалла вознес Иисуса, это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла наверху. Вы меня, иншаллах, понимаете? Понятно вам? То же самое из далилов уруджа или суруд, то, что вы знаете, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он приселился, или когда он уехал из Мекки в Иерусалим за одну ночь, ночное путешествие, потом он сделал мирадж, вознесение. Вы все знаете эту историю. Эта история, то есть, доказана и Ахлиссунна ва Джамаа, что Аллах Азза ва Джалла, он сделал для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такое чудо, чтобы он смог ехать из Мекки в Иерусалим за одну ночь. И потом он из Иерусалима поднялся на небеса. И вы там помните, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он поднялся на первое небо, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. И потом он дошел до Сидрат аль-Мунтаха. И до этого Джибриль не смог идти с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Сам пророк, он продолжил дальше путь. И он там с Аллахом, азза ва джалла, разговаривал. Вы эту историю, конечно, вы все знаете прекрасно. То есть этот далил говорит нам, что Аллах Азза ва Джалла, он сам наверху. Потому что это суруд, доказательство суруда и уруджа. Ясно вам, иншаллах? Кроме этого, перечисляем далили ан-нузул. То есть далили, которые утверждают, что Аллах Азза ва Джалла, он на небе. Допустим, Аллах Азза ва Джалла сказал в многих аятах из Корана, что он ниспослал. Это Аллах сказал в Коране, это не послание от могущества, от могущественного мудрого. Так ли? То есть, если это не спас, он Аллах не спаслал, то значит он сам наверху. Ясно вам, иншаллах, насчет эти моменты? Понятно вам, иншаллах, насчет эти вопросы? То есть, надо использовать разные виды далила для утверждения, что Аллах Азза ва Джалла, он на небе, и он выше его творения. Это убеждение у Ахлюссунна валь Джамаа. Любой человек, если он отрицает такое убеждение, он является кафиром. У нас праведных причинников отрицание, что Аллах Азза ва Джалла, он то есть не на небе, это является у них куфром, или является у них неверием, который выводит человека из ислама. Поэтому надо это знать. Любой мусульманин и любая мусульманка должны знать и должны быть убеждены, что Аллах на небе, то есть он над небом, то есть что, и, что он выше его творения. Шейх Рахимахуллах дал нам далили из Корана. Давайте сейчас посмотрим далили из сунни пророка, саллаху алейхи ва саллям. 66 вопрос. Шейх говорит, ма далилу далика мин ас-сунна? Аль-джаваб, أدلته من السنة كثيرة لا تحصى منها قوله صلى الله عليه وسلم بحد أوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وقوله لسعد في قصة قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أرقعة وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث وغير ذلك كثير وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية إلا الجهمية دعاء جميع الشتائم Есть ли указания такого рода в сунне? Ответ. Таких указаний в сунне имеется великое множество. В том хадисе, где рассказывается об осаде поселения Бану Курайза, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Саду, «Ты решил их судьбу в соответствии с установлением властителя, который выше семи небес». В другом хадисе сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил маленькую рабыню, где находится Аллах? А когда она ответила на небе, он сказал ее хозяину, освободи ее, ибо поистине она верующая. На это же указывает содержание хадисов о вознесении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также его слова, приводимые в хадисе о сменяющих друг друга ангелах. То есть его слова, саллаллаху алейхи ва саллям, а потом те ангелы, которые провели среди вас ночь, возносится к небу, и он расспрашивает их, хотя лучше всех знает о делах людей. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто даст подаяние, равное по цене финику из благоприобретенного, а к Аллаху не восходит ничего, кроме благого. В хадисе об откровениях сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Когда Аллах отдает веление в небесах, ангелы хлопают крыльями в знак повиновения Его словам, и при этом раздается звук, будто цепью проводят по камню». Можно было бы привести многие другие примеры, являющиеся указанием на то, с чем согласно подавляющее большинство улемов. Thank you. Шейх, рахимахуллах, после того, как он начал перечислить далили из Корана, который утверждает, что Аллах Субхана ва Тааля, он на небе, то есть он наверху, он начал перечислить далили из Сунни. Шейх здесь на арабском, он перевел один хадис. В переводе на русском языке они его, то есть, пропустили, или то есть не переводили, потому что там сказано, в самом начале в переводе сказано, что в некоторых местах арабский текст был сокращен. То есть, но этот хадис недостоверный. Короче, там они, шейх, до того, как он перевел афер от Саад, ради Аллаху анху, от Саад ибн Муаз, в истории с Бани Курайза, до этого шейх далил один хадис, но этот хадис, он слабый, как об этом указал мухаккик этой книжки. Поэтому мы на этот хадис не будем обратить внимание. Шейх дал далили, что Аллах Азза ва Джаль, то есть он является... А вы меня слышно там в скайпе? Да. Слышно? Там в полтоке в скайпе слышно. Я, субхан Аллах, в полток не могу заходить. Сейчас, минутку. Слышно в скайпе, да? Да, сэр. Угу. Сейчас я зайду. Саламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Слышно вам? Полтока слышно? Давайте продолжим. То есть, шейх, рахимахуллах, он перевел афер от Саад ибн Муаз. И Саад ибн Муаз, как вы знаете, он был одним из величайших сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И он, когда умер, трон Аллаха Азза ва Джалл трусился, то есть от радости, что этот человек пришел к Аллаху Азза ва Джалл, как об этом ученые говорят. Короче, шейх дал Бани Курайза, вы знаете, что это одно из племени евреев, были во время пророка, саллаху алейхи ва саллям, и наш пророк Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, заключил с ними договор, что они не будут воевать против него. Понятно? И когда была, то есть, битва Аль-Ахзаб или Аль-Хандак, то есть Аль-Ахзаб или Аль-Хандак, эти, то есть, эти иудеи, они предали пророка, саллаху алейхи ва саллям, и помогли курайшитам против нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Поэтому пророк, саллаху алейхи ва саллям, после того, как он закончил эту войну, пришел и сделал, как называется, блокаду. То есть они собрались в одной крепости, и пророк, саллаху алейхи ва саллям, он окружал эту крепость больше, чем две недели. В конце концов, эти евреи сдались, и они сказали, мы хотим, чтобы твой сподвижник, то есть Саад ибн Муаз, он дал суждение по отношению к нам, то есть, чтобы он был судья. Вы меня поняли? Понимаете меня? То есть они сказали, чтобы Саад, он был судья, и чтобы он дал решение, что надо с ним сделать. Саад в это время, то есть он, потому что воевал, у него попала, то есть на его руки стрела. Поэтому он, то есть, был в крови, но он, субханаллах, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вызвал его, он подошел. И, кстати, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он делал разъяснение насчет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел Саада, он сказал, люди, которые с его племени, встаньте для, то есть для вашего, то есть господина. Этот хадис, некоторые люди, они неправильно его понимают, и они думают, что если шел в какое-то собрание, надо вставать. Рахимахуллах, он, то есть, разъяснил разницу, то есть, потому что там здесь разница немножко по арабскому языку, и человек, если он не будет знать правильно, он сделает неправильное суждение. Короче, Саад ибн Вакас, когда пришел, и саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дай нам твое решение, что мы должны сделать с этими людьми. Саад, ради Аллаху анху, он сказал, мое суждение, чтобы их дети, их жены, мусульмане взяли в плен. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, убил, то есть, любого мужчина из числа этих Бани Курайза, если он достиг полового созревания. Вы меня поняли? Поэтому, то есть, он сказал, любой мужчина из них, если он достиг полового созревания, надо отрубить его голову. А их жен и их дети, надо их взять в племя. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, это иудеи, они удивились, они думали, что он будет милостивый или милосердный немножко по отношению к ним, но он, субханаллах, дал им такое, то есть, суждение. После того, как он сказал эти слова, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, ты решил их судьба в соответствии с установлением властила, который выше семь небес. Понятно? То есть ты решил их судьба в соответствии с установлением Аллаха Азза ва Джал, который выше семи небес. То есть, что, субханаллах, его мнение было правильное, и то, что он сказал, это именно Аллах Азаваджал хотел, то есть, или это мнение Аллах соответствует, что Аллах Азаваджал, то есть, он захотел. Понимаете, иншаллах, вы меня насчет этого момента? Ясно, иншаллах вам. Но, конечно, насчет достоверности этого афера есть разговор, как можно сказать, так как на арабском говорят. То есть это далил, его можно использовать для истинаса. То есть ты переводишь много далилов достоверный, а потом этот афер ты его причисляешь или приводишь для истинаса, для поддержки. Но нельзя его использовать как далил с первого раза, потому что насчет его иснада есть немножко разногласие, то есть есть разговор, как мы говорим на арабском. То есть шейх дал это первый далил, то что Саад, то что Брук Сумасов сказал Сааду, что ты решил их судьба в соответствии с установлением Аллаха Азза ва Джалла, который он выше всем небес. Кроме этого, шейх привел далил рабини, то есть это называется на арабском хадиф аль-джария, хадиф рабини. То есть был такой сподвижник Муавия ради Аллаху анху, и у него были, то есть, овцы, и он сказал его рабыне, чтобы она ухаживала за овцем. А рабыня, то есть, она не была внимательна, короче, пришел волк, и он съел одну овцу. Когда пришел этот Муавия, сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и узнал, он ее ударил по лицу, потому что она не была внимательна, и потому что он потерял, то есть, короче, одну овцу. Муавия после того, как он это сделал, он раскаялся. И он подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал ему: «О посланник Аллаха, я так сделал, и я хочу освободить эту рабыну ради Аллаха». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вызывай ее». После того, как она к пророку, алейхиссалату вассалям, пророк, он задавал ей два вопроса. «Айна Аллах?» И «Где Аллах?» И «Ман Ана?» «Кто я?» То есть, когда он ее спросил, «Где Аллах?» Она сказала: «Аллах на небе». Когда он ее спросил, «А где?» То есть, «Кто я?» Она сказала: «Ты посланник Аллаха». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к своему сподвижнику Муавия и сказал ему: «Атикха, фа иннаха мумина». То есть, освободи ее, ибо поистине она является верующей. Или она мумина. То есть, она верующая. То есть, этот хадис, который передал имам Муслим, рахимаху Аллах, ясно указывает на то, что Аллах, Азза ва Джалла, он на небе. И при внесении нового видения этот хадис им не нравится. Поэтому они его не приводят. Понятно? Или если они его приводили, они... Есть некоторые, я нашел, то есть видел, читал, некоторые из приверженцев нововведения, как Ашаири и Мутазила, этот хадис передали имам Муслим, рахимаху Аллах, в своем сахихе, они говорят, он слабый. Субханаллах. Почему? Потому что он не соответствует с их желанием. Ты говоришь ему, хадис передали имам Бухари, он говорит тебе: нет, этот хадис, то есть, слабый, и он недостоверный. Как он слабый? Имам Муслим, рахим Аллах, предал, он говорит: нет, есть мнение, что этот хадис, он слабый. Есть такое мнение у приверженцев нововведения, как Ашаири и Мутазила. Некоторые, они толкуют его по-другому. То есть, мы когда говорили, тема Ахбаши, то есть мы об этом упомянули. Поэтому это один далил. Поэтому хорошо, чтобы вы его выучили. То есть хадис, который передал имам Муслим, рахимаху Аллах, со слов Муавия ас-Силами, когда он хотел освободить свою рабыну, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросили ее: «Где Аллах?» Она сказала: «На небе». «Кто я?» Она сказала: «Ты посланник Аллаха». Пророк сказал: «Освободи ее». Не только это, и сказал: «Она верующая». То есть, как ученые говорят в комментариях этого хадиса, вера, что Аллах Азза ва Джалла на небе, это говорит о том, что у человека есть признак правильной акиды. То есть, из имана вера верит, что Аллах Азза ва Джаль, он на небе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: освободи ее, и кроме этого он хвалил ее и хорошо отозвал о ней, и сказал: воистину она верующая. Кроме этого, шейх сказал, на это также указывают содержание хадисов о вознесении пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы об этом говорили. А также его слова, переводимые в хадисе, то есть о том, что о ангелах, которые они приходят к месту знания. Вы знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис можно его найти то же самое в крепости мусульманина, о достоинствах, где речь идет там о достоинствах собраний, и где там идет зикр. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, у Аллаха есть ангелы, которые они распространяются по земле, они ищут места, где люди напоминают Аллаха Азза ва Джаль. То есть где люди читают Коран, где люди они то есть разбирают какие-то вопросы по религии. Но как ученые говорят, речь идет в первую очередь о мечетях. В этом хадисе, то есть ангелы, они ищут эти собрания, если нашли, они все собираются и сидят и слушают то, что говорится в этом собрании, и что люди говорят об Аллахе Субхана ва Та'аля. Потом они поднимаются к Аллаху Азза ва Джаль, и он их задает вопросы, хотя он знает, что они сделали. То есть в этом хадисе сказано, что «Тумма яруджу ладзина бату фикум фаясалухум ва хуа а'ламу бихим». А потом те ангели, которые провалили среди вас ночь, то есть провели среди вас ночь, возносится к небу, и он, Аллах Азза ва Джаль, расспрашивает их, хотя он лучше всех знает о делах людей. Вы поняли меня, иншаллах, ясно вам? То есть ангели поднимаются к Аллаху Азза ва Джаль, потом он их спрашивает: мои рабы, что они сделали? Он знает, что люди сделали, но он их спрашивает. Они говорят ему: они тебя восхваляют и так далее. Он потом их спрашивает, что они хотят. Ангелы скажут: они хотят рай. И Аллах потом спрашивает, они видели рая? Нет. А что они боятся? Они боятся, то есть, твоего мучения, то есть, ад. Видели ли они ада? Нет. В конце хадиса Аллах скажет ангелам: будьте свидетелями, что я их простил. Понятно? То есть этот хадис то же самое указывает нам, потому что сказано, что эти ангелы возносятся к небу. И потом Аллах их спрашивает. Если они возносятся к небу, и Аллах там их спрашивает, то есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джаль, он на небе. Шейх Рахимахуллах, он то же самое привел один далил, который передал имам Бухари, рахимахуллах, имам Муслим, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман тасаддака би адли тамрати мин касбин тайиб, ва ла яс'аду иля Аллахи илля тайиб». То даст подаяние, то даст подаяние равно по цене финику из правильного риска, то есть он получает деньги с дозволенным путем, и воистину к Аллаху не восходит ничего, кроме блага. То есть ашахид мин ад-далил, или то, что нас интересует, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: а к Аллаху не восходит ничего, кроме благого. Если восходит, это значит, что он на небе. То же самое шейх дал далил, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как об этом сказано в Сахих Бухари, когда Аллах отдает веление в небесах, ангелы хлопают крылами. Аллах Азза ва Джаль, когда отдает веление в небесах, ангелы хлопают крылами. То есть сказано в небесах. Это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джаль, он на небе. Шейх потом сказал: Есть очень много далилей из Корана и Сунни, которые утверждают, что Аллах Аз-Джалл на небе. И все творения согласились насчет этого, илля аль-джахмия, кроме джахмити. Конечно, кроме джахмити и их последователей. То есть, сейчас сказать, что все творения, это из числа мусульмане, и иудеи, и христиане, и даже по фитра, все они признают, что Аллах на небе, кроме аль-джахмия и их последователей. То есть, это то, что шейх говорил. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх сказал: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا وقوله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Читаем. Что говорили имамы религии из числа наших праведных предшественников по вопросу об утверждении Аллаха на его троне? Ответ. Все они, да помилует их Аллах Всевышний, говорили, что утверждение не является чем-то неизвестным, но что именно имеется в виду разум постичь не в силах. Вера в это обязательно, расспросы об этом есть нововведение. Послание от Аллаха. Послание от Аллаха. Посланник должен был довести. Джамиль, еще раз звук. Там звук упал в полток. Слышно в полтоке? Послание. Сейчас. Слышно в полтолке? Слышно в полтолке. Асад, идет фон. Можешь отключить микрофон, пожалуйста? Асад. Вопрос. Что говорили имамы религии из числа наших праведных предшественников по вопросу об утверждении Аллаха на его троне? Ответ. Все они, да помилует их Аллах Всевышний, говорили, что утверждение не является чем-то неизвестным, но что именно имеется в виду, разум постичь не в силах. Вера в это обязательно. Расспросы об этом есть нововведение. Послание от Аллаха, посланник должен был довести его до людей, а нам необходимо подтверждать и подчиняться. То же самое они говорили и относительно всех прочих аятов и хадисов, в которых речь идет об именах и атрибутах Аллаха. А Аллах Всевышний сказал, что укрепившиеся в знании говорят: «Мы уверовали в Него, все это от нашего Господа». И Аллах Всевышний поведал, что апостолы Исы, мир ему, сказали: «Мы уверовали в Аллаха, засвидетельствуй же, что мы предаемся Ему». Посмотрим. Шейх сказал, что говорили имамы религии из числа наших праведных предшественников по вопросу об утверждении, то есть истива Аллаха Азза ва Джалла на его троне. Что наши праведные предшественники и что имамы Ахли Сунна ва Джамаа сказали по поводу истива, то есть утверждения Аллаха Азза ва Джалла на троне. Шейх рахимахуллах сказал, все они, да помилует их Аллах Аззаваджал, говорили, что Аль-Истива, то есть утверждение, не является чем-то неизвестным. Имеется в виду по арабскому языку. Аль-Истива, понятно, что значит Истива. Понятно? Мы об этом вам говорили, когда разобрали тему насчет Аль-Истива. Аль-Истива, утверждение Истива, не является чем-то неизвестным. То есть по арабскому языку понятно, что значит Истива. Это значит возвышение. Или утверждение на чего-то. Дальше. На то, что именно имеется в виду в разум, то есть, но что именно имеется в виду разум, разум постичь не в силах. То есть, как можно это представить? Разум, он никогда не сможет это сделать. Понимаете меня, иншалла? То есть, вот. Слышно? Слышно вам? То есть истива, утверждение истива не является, то есть является чем, не является чем-то неизвестным, но что именно имеется в виду разум, постичь не в силах, мы не можем представить, как это происходит. Понятно? Потому что наш разум, он ограничен. Наш разум, он ограничен. Дальше. Они говорят, вера в это обязательно. То есть вера в то, что Аллах Азза ва Джалл, он утвердился на троне, это ваджиб. Как я сказал вам, то есть любой мусульман должен в это верить. Дальше. Расспросы об этом являются нововведениями. И здесь надо правильно понять именно эти слова, потому что заблудшие люди, как сейчас есть один страшный мутазилит, как называется, то есть у него есть очень много отклонений по акиде. Его называют Хасан, то есть его называют Хасан ас-Саккаф. Он страшный мутазилит. Он берет эти высказывания от наших праведных предшественников и переводит или толкует по-своему. То есть я еще раз вам повторяю эти слова, потому что эти слова именно слова имам Малика, рахимахуллах. Имам Малик, однажды, когда он сидел в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уроки делал там, подошел к нему один человек и сказал: «О, отец Абдулли, я Аба Абдилла, ар-Рахману аль-Арши става, кайфа става?» То есть, о имам Малик или о отец Абдулли, то есть, милостивый вознесся на трон. Как он вознесся? Или как он утвердился? Имам Малик, когда слышал этот вопрос, то есть, как он утвердился или как он вознесся, он, то есть, пот начал, то есть, течь от его лица и начал смотреть на землю. И он взял маленькую то есть, ветвь и начал на земле, то есть, свои эти маленькие, то есть, ветви на песке, то есть, копать. Понятно? Из-за страшности этого вопроса, как Аллах утвердился на троне. Потом он поднял его голову и сказал эти слова. То есть, Аль-Истива, то есть он сказал, утверждение истива не является чем неизвестным. Аль-истива ма'лум. То есть истива по арабскому языку понятно, что значит истива. Значит, вознесся или утвердился. Аль-истива ма'лум. Понятно, да? Валь-кайфу маджхул. Как он утвердился, является маджхулом. То есть разум никогда не может достичь этого. Он не в силе. Вы меня понимаете? То есть, аль-кайфу маджхул. Как это происходит, разум не может это достичь. Потом я сказал им, валь-иману бихи ваджиб. Вера в это является ваджибом, то есть является обязанностью. Вера, что Аллах Аз-Джал удивился на трон. Вассуалу анху бид'а. И, то есть, спрашивать об этом является бид'ай. То есть, является нововведением. И он сказал, я думаю, что ты хочешь фитнес сделать, потому что он задавал такой вопрос, потом приказал, и выгнали этого человека, который спросил такой вопрос, из мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Представьте себе, как это, почему, как наши праведные предшественники, они очень сильно относились к людям, которые любят фитну среди мусульман. Да. Как я сказал вам, надо правильно понять, «Вассуалу анху бид'а», то есть расспросы об этом есть нововведение. Как это понять? Ахлю сунна валь джамаа говорят, когда имам Малик сказал, расспросы об этом есть нововведение, то есть расспросы ан аль-кайфия, то есть расспросы, как он утвердился. Понятно? Не речь, речь не идет о вере или признании, что Аллах Азза ва Джаль, он утвердился на трон, на троне. Ясно вам, иншаллах? Понимаете меня? Когда имам Малик сказал, расспроси об этом, есть нововведение, речь не идет о утверждении истиваа, потому что это акида. Речь идет, как это происходит. Почему я это сказал? Потому что сейчас этот джахмит и мутазили, даже Хасан Сакаф, от которого очень много сейчас из хабашитов берут из его работ. То есть этот человек писал отдельную работу, да, они кайфия, да, баракаллаху фик. Он пишет отдельную работу, начал исказить слова имам Малика. То есть он сказал, имам Малик хочет сказать, что утверждение истиваа является нововведением. То есть нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джал, он вознесся на трон или он утвердился на трон. Поняли меня? То есть он так начал, то есть по хитрости, он начал так говорить. И он сказал, имам Малик, он имел в виду расспросы об этом, есть нововведение, то есть расспросы о утверждении, что Аллах Азза ва Джал, он вознесся на трон. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх сказал, все ученые или все наши праведные предшественники, рахимахумуллах, все они сказали утверждение, конечно, имам Малик, рахимахуллах, он взял это от его шейха, Ибн Рабиа, рахимахуллах. Но это вообще, люди знают, что это именно, эти слова сказал имам Малик. Есть некоторые сообщения, где сказано, что Салама, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала эти слова впервые. Но эти сообщения, как ученые говорят, недостоверны. Достоверное сообщение, что имам Малик, он именно сказал эти слова, и его шейх Рабиа, рахимахуллах. То есть они сказали, что утверждение истиваа не является чем-то неизвестным, но что именно имеется в виду, разум постичь не в силах, вера в это обязательно, расспросы об этом есть нововведение. Потом они сказали, послание от Аллаха, то есть Аллах Азза ва Джалла, он дал нам это послание, то есть ар-рисала мин Аллах, посланник должен быть довести его, то есть довести послание к до людей, а нам необходимо подтверждать и подчиняться. Это вот то же самое, шейх здесь, он собрал некоторые высказывания от наших праведных предшественников в одном выражении. Понятно? То есть наши праведные предшественники, когда их спрашивают о именах Аллаха Азза ва Джалла и о его атрибутах, многие из них сказали, послание от Аллаха, посланник должен быть довести до людей его, то есть послание, а нам необходимо представить это и подчиняться. Понятно? Другие наши праведные предшественники сказали, они сказали, то есть они говорили относительно всех прочих аятов и хадисов, в которых речь идет о именах Аллаха Азза ва Джалла и его атрибутах, они все, или многие из них, начали говорить аяты из Корана. «Аманна бихи куллю мин инди Раббина». «Мы уверовали в него, все это от нашего Господа». То есть мы принимаем все от нашего Господа. И то же самое шейх дал аяты, когда апостоли Иса, алейхиссалям, они сказали, «Аманна биллах», «Мы уверовали в Аллаха», «Вашхад би анна муслимун», засвидетельствуй же, что мы передаемся Ему. То есть, что мы являемся мусульманами, то есть признаем такое. Хорошо. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма далилу علو القهر من الكتاب؟» الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. شتايم أبو جميل. Какие аяты Корана указывают на то, что Аллах является всеподчиняющим? Ответ: таких указаний имеется много. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «И Он одерживает верх над своими рабами». В этих словах содержится указание и на то, что Аллах Всевышний является всеподчиняющим, и на то, что Он возвышается над всем. Аллах Всевышний также сказал: «Слава Ему, Он Аллах, Единый, Всеподчиняющий». Также Аллах сказал: «Кому будет принадлежать власть в тот день? Аллаху, Единому, Всеподчиняющему». Аллах также сказал: «Скажи: Я только увещеватель, и нет никакого иного Бога, кроме Аллаха, Единого, Всеподчиняющего». Аллах Всевышний также сказал: «Нет ни одного живого существа, которое было бы не подвластно Ему». Аллах Всевышний также сказал: «О собрании джиннов и людей! Если сможете выйти за пределы небес и земли, то выходите, но вы будете в состоянии выйти только с помощью силы». Примером таких указаний могут служить и другие аяты. Шейх после того, как он дал далили, что Аллах Азза ва Джалл, он именно Субхана ва Тааля имеет улува дат, то есть сам Аллах Азза ва Джалл, он выше его творений, он начал дать далили, что Аллах Азза ва Джалл, он обладает улува аль-кахр. Поэтому шейх дал такой вопрос: какие аяты Корана указывают на то, что Аллах Субхана ва Тааля является все подчиняющим? Это называется на арабском «кахр» – подчинение. То есть все находятся под властью его. Шейх нас сейчас хотел дать нам далили, что Аллах Азза ва Джалл, он выше его творений. То есть по сущности сам он выше. И кроме этого, он выше его творений по его могуществу. Понятно? Сейчас мы можем сказать, что правитель, понятно, или президент, он выше его народа. Но выше его народа по какому вопросу или по какому уровню? Что имеется в виду, он выше его творения, выше его народа? Когда мы говорим, что правитель и президент, он выше его творения, выше его народа. И здесь что имеется в виду? Он выше их. Как понимать, что президент, он выше его народа? То есть по власти, да, правильно, или по статусу, или по положению, он выше его народа, или выше населения. Не значит, что он сам находится наверху. Понимаете меня? То есть это называется «улу ва кахр». Это говорит нам о том, что он выше времени не по сущности, нет, а по его должности. По отношению к Аллаху Субхана ва Та'аля, Аллах Азза ва Джалла, как я сказал вам, он выше его творений по его сущности, и он выше его творений по его могуществу. Поэтому шейх он хотел нам это разъяснить. Какие аяты Корана указывают на то, что Аллах является всеподчиняющим? И все заблудшие люди из Ашаира, и Джахмия, и Муатазила, они все толкуют аяты Истива. Они все толкуют аяты Истива. Они говорят, и речь идет здесь, что о том, что Аллах Азза ва Джал, он то есть, как можно сказать, то есть, он имеет власть над, над, то есть, над, над его творением. Вы напомнили? Ашаира и Муатазила и Джахмия, они все аяты Истива, которые мы вам сейчас читали, и что Аллах Азза ва Джал на небе, они говорят, Аллах на небе по его могуществу. Понятно? Не по его существу. Поэтому это неправильно. Давайте сейчас посмотрим. Шейх сказал, таких указаний имеется много. Так, например, Аллах Азза ва Джал сказал, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Он одерживает верх над своими рабами. Аллах сказал, он одерживает верх над своими рабами. Ахли Сунна валь Джамаа, они используют эту аю для подтверждения, что Аллах на небе. И для подтверждения, что Аллах Азза ва Джал, он является всеподчиняющим. Вы меня поняли? Ясно вам, иншаллах? Ахли Сунна валь Джамаа, у них эта ая используется для подтверждения, что Аллах на небе и что Аллах Азза ва Джал, он является всеподчиняющим. Приветственного видения, они используют эту аю, то есть они берут все далили из Корана, где сказано, что Аллах на небе, и оставляют под этим аем. То есть у них любая ая, где сказано, что Аллах наверху, то есть он по его власти. Поэтому шейх он дал комментарий, чтобы люди поняли, в этих словах содержится указание и на то, что Аллах Всевышний является всеподчиняющим, и на то, что Он возвышается над всем. Вы меня поняли? Шейх Рахимах Аллах сказал, эти аят указывают на то, что Аллах Азза ва Джалла является всеподчиняющим, и кроме этого указывают, что Аллах Азза ва Джалла возвышается над всем людям. Кроме этого, Аллах сказал, Субханаху, Хуа Л-Вахид Л-Кахар, слава ему, он Аллах единый, всеподчиняющий. Аллах сказал в другой ае, Лиман Л-Мулку Л-Яум, Лиллахи Л-Вахид Л-Кахар. Кому будет принадлежит власть в день тот, если в судный день? Ответ, Аллаху единому, всеподчиняющему. То есть самый шейх дал, قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Скажи, я только увещеватель, и нет никакого иного Бога, кроме Аллаха, единого, всеподчиняющего. И то же самое Аллах говорит, ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها. Нет ни одного живого существа, которое было бы не под властью ему. Нет ни одного живого существа, которое было бы не под властью ему. Потом шейх дал аяты, последний аят из Корана, последний далил. Я маашар джинни вал инси ин истатаътум ан танфузу мин ақтари самавати вал арди фанфузу ла танфузуна илля би султан. О собрание джиннов и людей, если сможете выйти за пределы небес и земли, то выходите, но вы будете в состоянии выйти только с помощью силы. Понятно вам? Аллах сказал, о люди и джинны, если сможете выйти из пределы небес и земли, то выходите, но вы будете в состоянии выйти только с помощью силы. И здесь имеется в виду только по воле Аллаха Азза ва Джалла. То есть, «Ла танфудуна илля би султан». То есть, вы сможете выйти из пределов небес и земли по воле Аллаха как об этом Ибн Кафир рахимахуллах и другие толкователи пишут. Следующий вопрос. Шейх сказал, рахимахуллах, ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب أدلته من السنة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وغير ذلك كثير. Давай, будем читаем. Какие хадисы указывают на то, что Аллах Всевышний является всепочиняющим? Ответ. Таких указаний в Сунне имеется много. Так, например, сообщается, что обращаясь с мольбами к Аллаху перед тем, как лечь спать, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Прибегаю к тебе от зла всего того, что подвластно тебе». И сообщается, что, обращаясь с мольбами к Аллаху в периоды беспокойства и грусти, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «О Аллах, поистине, я раб твой, и сын раба твоего, и сын рабыни твоей. Я подвластен тебе, решения твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный тобой мне, справедлив». И сообщается также, что, обращаясь с мольбами к Аллаху во время дополнительных ночных молитв, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Поистине ты решаешь, а тебе решения не принимают, и поистине не будет унижен тот, кого ты поддержал, как не познает славы тот, с кем ты стал враждовать». И можно было бы привести много других примеров. То есть я думаю, хадис ясный, иншаллах, здесь нет необходимости, то есть разъяснить. То есть эти хадисы, которые шейх рахимахуллах причислил, доказывают и утверждают, что Аллах Азза ва Джаль, он поддерживает, то есть или он имеет власть над его творением, и все его творение находится под его властью, и никто не может делать ничего без его воли. То есть это то, что мы хотели сегодня вам рассказывать или объяснить. Иншааллах, на следующем уроке, то есть через неделю, то есть в воскресенье, мы продолжим с вами с шейхом рахимахуллах вопросы по акиде. Баракаллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Есть ли у вас какие-то вопросы по теме? Сначала, есть ли какие-то вопросы по теме у вас? Если не будет по теме, тогда посмотрим другие вопросы, иншаллах. Пожалуйста, вопросы пишите. Пишите вопросы. И потом ответим. Субханаллах, субханаллах, как точно переводится субханаллах? Валлах, яхи, я по-русски плохо знаю, я не могу, то есть, я не знаю, то есть, как точно, потому что здесь надо знать русский язык, я пока не могу сказать, Аллаху алям. Слава Аллаху неправильно, нет. Слава Аллаху неправильно. Свят Аллаха немножко ближе. Свят Аллаха немножко ближе, но слава Аллаху это точно неправильно. Слава Аллаху это неправильно. Да. Ахи, пожалуйста, вопросы пишите. Да. As-Samad. As-Samad что означает? As-Samad. Это значит, кому люди обращаются с их то есть, нужды. То есть Аллах Азза ва Джалла самад. Почему он самад? Потому что все люди обращаются к нему, потому что у них есть просьбы, у них есть нужды, у них есть какие-то вещи необходимые, чтобы он им дал. Понятно? То есть, это что значит самад? Вот это, да. То есть, тасмуду илейхи л-халаику фи кадаи хаваиджихим. То есть, к нему творения обращаются, чтобы он дал им их нужды, или то, что им необходимо. Или то, что им надо. И то есть там из сложения, из смысла «самад», то есть то, что они имеют без, как, с полностью или без полностью. Да. Уже начинаю вопрос, потому что там не видно хорошо. Вопросы не по теме уже, сэр. Да, потому что уже нет вопросов по теме. Скажите, как быть, если необходимо рисовать изображения живых существ с целью обучения детей раннего возраста? Это не разрешается. Не разрешается. Потому что это не является дарурой. Это не является, то есть, необходимостью. И в исламе запрещается рисовать одушевленных существа. Это не является необходимой, и поэтому это харам. Если есть, можно купить книжку, если человек он хочет учить его детей и так далее, он может купить книжку, и где есть там фотографии птиц, животных, не знаю, то есть разные животные, пусть он ему показывает, вот это называется тигр, допустим, или лев, но нельзя рисовать, это нельзя, да, барак-лав. Ассаламу алейкум, хотелось спросить по поводу намаза путника. Если человек находится на обучении в одном городе, а на каникулы уезжает в другой город, большую часть времени он проводит в городе, где его учеба. Если время его каникул меньше 2 недель, нужно ли человеку делать намаз как путник, то есть сокращать? Еще раз. Человек находится в одном городе на обучении и на каникулы едет домой. Звук нет звука там пишут. Если человек находится на обучении в одном городе, а на каникулы уезжает в другой город, большую часть времени он проводит в городе, где его учеба. Если время его каникул меньше 2 недель, Нужно ли человеку делать намаз как путник, то есть сокращать? Если время... То есть, как я понял, человек, он, у него есть учеба в каком-то городе. Он уезжает в другой город на каникулы. Так ли? Можно ли ему сократить молитву? Так вопрос. Так вопрос, да, или нет? Ага. То есть, да, понял, да. Хорошо. То есть, если он приехал в другой город, понятно, и по адатам, то есть по обычаям, его называют мусафиром, то значит, он может сократить молитву. Будь это две недели, будь это месяц. Понятно? Если обычно, то есть он приехал в другой город, и это называется путешествием, понятно, он может или он имеет право сократить молитву, если он по обычаям его называют мусафиром. Понятно? Но если его не называют мусафиром, он не имеет права молитву, то есть сократить. Ясно, иншаллах? Потому что это самый правильный принцип. Определить это путешествие или нет по обычаям. Или по урфу, как говорят. То есть, если там, куда он приехал или уехал туда, если его считают мусафиром, то есть, если он, когда уехал из его города в другой город, и люди считают это сафаром, то значит, он может сократить молитву. Понятно? Ясно, иншаллах, потому что иногда может быть расстояние, допустим, шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, его спросили, человек, каждый день он уезжает. То есть он преподаватель, то есть он живет в селе, и ему каждый день, то есть ему каждый день, он преподаватель, и ему надо каждый день уехать в село, чтобы уроки делать. Понятно? И он там, то есть расстояние между городом и между селом 150 километров. Понятно? То есть учитель, он в городе, ему надо каждый день поехать в село 150 километров, чтобы он уроки проводил. И спросили шейх ибн Утаймин, можно ли, чтобы он сократил молитву или нет? Понятно? Потому что это расстояние 150 километров. И каждый день. Шейх сказал, это не является по-руфу, то есть по обычаям у людей это не является сафаром. Понятно? Каждый день ты приезжаешь из города в село, чтобы уроки делать, это у людей не называется сафаром, поэтому ты не имеешь права сократить молитву. Понятно? Поэтому опять мы говорим, то есть общие правила, если считается это путешествием, тогда человек, он может сократить молитву. Если не считается путешествием, человек, он не имеет права молитву сократить. Несмотря на расстояние. Расстояние или время не играет никакого роли. Правильный дабит или правильный принцип, является ли это путешествием или нет. Можете рассказать о намаз тасбих? молитва, которая делится по определенному принципу, то есть по определенным правилам. Надо там читать определенные слова или дуа. И эта молитва, или то есть хадисы, которые идут по этой молитве, то есть салат ат-тасабих, они не являются достоверными. Они не являются достоверными. Понятно? Хотя шейх Аль-Бани, рахимахуллах, и некоторые ученые считают, что это хадисы эти именно по салат ат-тасабих, они достоверны. Но нет правильное мнение, что это не считает, не разрешается. И да, поэтому, и то же самое, кроме этого, то есть шейх Аль-Ислам Тайми рахимахуллах и другие ученые сказали, это такого нет. Комитет больших ученых, они говорят, это бид'а, салат ат-тасабих бид'а, потому что хадис, где было сказано, что салат ат-тасабих, он недостоверный, то есть он слабый. Хотя некоторые ученые, как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, они считают этот хадис с хорошим иснадом. Но правильно мнение, что это салат ат-тасабих является бид'ай. Нельзя ее делать. Баракаллаху фикум. Да. Можно ли читать фетвы Юсуфа Кардави? Если нет, то почему? В чем заблуждение Ихван Муслимун? То есть Аль-Кардави — это один из ученых Ихван Муслимин. И ученые предупреждали от Аль-Кардави очень много. Понятно, и писали о нем очень много, то есть опровержения, потому что Аль-Кардави, у него есть такой принцип: он хочет разрешить много харамов, много из запретных поступков. У него есть такой принцип: нет далиля, который запрещает. Понятно? Нет конкретного далиля, который запрещает. И таким образом он разрешил очень много из запретных поступков. И как ученый говорит, то есть нельзя говорить постоянно, то есть не потому что отсутствует конкретный далил, это довод. Понятно вам? Вы меня понимаете? Не потому что нету конкретного далила, это общее правило. Нету конкретного далила, это значит, это можно. Как шейх Аль-Бани и другие ученые говорят, надо посмотреть на общие правила. Потому что Коран, хорошо, нет конкретного далила, что наркотики харам. Можно использовать наркотики. Сейчас любой человек, он, допустим, наркоман. Ты говоришь ему, наркотики харам. Он говорит, дай мне далил, что наркотики харам. И будешь искать до судного дня, не найдешь один далил из Корана или Сунны, что наркотики харам. А можно употреблять наркотики? Я вас спрашиваю, можно употреблять наркотики или нет? Вы скажете нет. Почему ученые запретили? Почему ученые запретили по каваид ислам аль-амма? То есть есть общие правила в исламе. С помощью этих правил ученые могут дают фатва или могут дают суждения о каждом вопросе, который возникает. Потому что жизнь — это... Ислам это не только был во время пророка саллаллаху, ислам это будет до судного дня. Понятно? Поэтому есть очень много вопросов, которые в Коране и в Сунне не сказано. Как можно знать, это можно или нет? Ученый использует аль-каваид аль-амма, общие правила. Поэтому у Кардави, у него есть, это одно из опасных правил у него, то есть нет далила, то есть нету конкретного далила. И кроме этого, у Аль-Кардави есть такой принцип, то же самое. Он, если хочет разрешить что-то, харам, допустим, он ищет в ошибках ученых что-то, потом перечислять людям и говорить людям, есть разногласия по этому вопросу. Вы меня понимаете? Допустим, насчет песни. Не знаю, что нельзя слушать песню и так далее. Хорошо? И нельзя, то есть, музыку слушать и так далее. Аль-Карда что сделал? Открываешь мнение имам Ахмеда, говорит, харам. Малик харам, Шафии харам, Абу Ханифа харам. Как быть? Он начал искать и нашел, что у Ибн Хазм разрешает музыку. Понятно? И он начал причислять далили, которые Ибн Хазм приводит. Понятно? Хотя ученые сделали опровержение Ибн Хазма. Очень много ученых из их числа, Ибн Каим, рахимаху Аллах. Потому что Ибн Хазм, он говорит, нет достоверного далиля, который запрещает музыку. Это неправильно. Есть очень много далилов, понятно, которые запрещают музыку и так далее. То есть у Кадави есть такой принцип. Он, чтобы разрешить харам, он ищет фатава ученых, которые разрешают это, и потом говорит тебе, есть разногласия по этому вопросу, поэтому ты меня не обвиняй, и я тебя не обвиняю. Вы меня поняли, иншаллах? Ясно вам, иншаллах. Поэтому на это надо обратить внимание. Кроме этого, Аль-Кардауи, он из течения, то есть Аль-Ихван Муслимин. И Аль-Ихван Муслимин, это одно из лучших течений. Основоположник этого течения, один суфист, его зовут Хасан Аль-Банна. Хасан Аль-Банна, он ходил к могилам. Хасан Аль-Банна, он был суфистом, он ходил к могилам, его шейха. Понятно? Он праздновал день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он праздновал день Аль-Исра и Аль-Миадж. Он в его книгах пишется, то есть в его книгах пишется, что когда есть день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он и ихван муслимин выходят и читают анашиди. Даю вам, допустим, из примеров. Он говорит, то есть они повторяют анашиди, суфийские анашиди, где там есть заблуждение. Он говорит: «Ха хуа аль-хабибу маа аль-ахбаби кад хадара, ва самиха аль-кулла фима кад мада ва джара». То есть они говорят, вот это хабиб, имеется в виду пророк, он пришел, и он прощает грехи всех людей за то, что они сделали. Я вас спрашиваю, кто имеет право простить грехи? Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или Аллах? Кто имеет право грехи простить? Аллах или наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Аллах. Но Хасан аль-Банна, потому что он суфист, у него нет ни была правильной акиды, он не разрешает. Понятно? И они повторяют эти слова как попугай. Понятно? И в этих словах есть ширк валь-ияду биллях. Короче, джамаат аль-ихван аль-муслимин, это течение, основоположник это течение, то есть Хасан аль-Банна, это течение, не обращайте внимания на таухид. Они о таухиде не говорят, потому что таухид сразу делает у них аллергия. Понятно? Они обращают внимание на политику. Ихуан муслимин, они их первая задача воевать с правителями, чтобы установить хилафа. Понятно так? Поэтому это немножко из его заблуждения. И кроме этого, он ашарит. Кроме этого, Аль-Кардауи, он ашарит. То есть он из ашаритов, и наши праведные предшественники, нет Хасан аль-Банна, наши праведные предшественники, они очень сильно предупреждали от ашаритов. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Кардауи, он из заблудших людей, и ученые писали о нем очень много, и он потакает своим желанием. Понятно? Поэтому нельзя его слушать, и его фатава, и нельзя читать его книги. Хорошо, иншаллах. Дальше. Следующий вопрос. Можно ли покупать что-либо в кредит? Если с процентом, это харам. Если с процентом, это харам. Человек, он подошел и, допустим, спросили его, то есть человек, который продает, он сказал, этот товар, если сейчас покупаешь его, 100 долларов стоит. Если хочешь, чтобы я дал тебе, то есть, по частям, то есть на 2-3 месяца и так далее, то есть, значит, это будет стоить 120. Пожалуйста. Понятно, да? Это ему разрешается. Некоторые ученые разрешают это, говорят. Разрешают такой продажи. Бакла. Есть такой вопрос. Хочу спросить, когда похоронены молитву мусульман, считается ли сура Аль-Фатиха? Фатиха не считается. Если есть похоронная молитва или похоронная мусульманина, сурат Аль-Фатиха, Аль-Фатиха не считается. Нету такого в исламе. Это уже из нововведений. Это бид'а. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он это не сделал. Баракаллах. Как правильно поступить, если администрация требует делать фото людей для работы? Требует делать фото людей для... Что за работу? Если это фотографии для оформления документов, понятно, без проблем. То есть оформление документов и для документов. Или для какого-то сертификата, или без проблем, потому что это документы или удостоверение личности, это необходимо, это дарура. Но просто делать фотографию для рекламы, понятно, чтобы продать какие-то продукты и так далее, это харам. Это харам, человек, он не должен это сфотографировать, он не должен эти фотографии делать. Пишут, что это методическое пособие. Что значит? Для чего? Для работы. Я не понял, что значит методическое пособие? То есть, что показано, что как работать. Ну, иллюстрация, как работать. Фотографии, как работать, ну, сфотографируют людей. Пособие, к примеру, как делать намаз и разные фотографии. То же самое, какие-то фотографии по работе. Аллаху аля. Как насчет молитвы? Шейх Аль-Фаузан, он говорит, это нельзя. Человек, он может делать без этого. А для работы надо спросить. Аллаху алям. Есть ли имя Саттар? Есть ли имя? Ученые говорят, нет такого имя Саттар у Аллах Аззауджаль. Есть Ситтир. Саттар у Аллах Аззауджаль такого имени нет. Но есть Ситтир. В достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна Аллаха хайюн Ситтир». «Фаида ахтасал ахадукум фалиястатир». Воистину Аллах, то есть он Ситтир. И хайи. То есть поэтому, если человек, он делает гусуль, пусть он покрывает тебя, чтобы не видели его ауру. Ситир есть, сатар нету такого. В чем заблуждение Хувейни Мухаммада Хасана? Мухаммад Хасан, он рассказчик, то есть, который кассас, это во-первых. Во-вторых, Мухаммад Хасан, он восхваляет Усама Бин Ладен. И наши ученые предупреждают от Усама Бин Ладен и от его группы, это Талибан и так далее. Мухаммад Хасан, он, то есть, постоянно, когда пишет в его книгах, берет и ссылается на мнение, то есть берет слова Саид Кутба. Понятно? Саид Кутба. И Саид Кутб, он был заблудший человек, который он очень плохо писал о сподвижниках пророка, саллаху алейхи ва саллям, и даже о таухиде. Поэтому он, как шейх Обед аль-Джабри говорит, у него есть некоторые из ихванских идеологий. Понятно вам? Это насчет Мухаммад Хасана. А Абу Исхак аль-Хуини, он то самое, сейчас он когда выходит на телевизор, он как рассказчик. Хотя у него есть знания по хадитам, по хадиту. Он разбирает по науке хадитам. Но он, к сожалению, то есть идет и когда в телевизор рассказывает, то есть о таухиде очень мало говорит. Понятно? И кроме этого, он, любой человек, обратили внимание, он в Египте постоянно с людьми, у которых есть чуть-чуть таквира. Те люди, которые они идут в, то есть, так, в Искандарии, то есть в Искандарии есть некоторые люди, как Бурхами, как Фаузи Саид, как Абдул-Азим Бадави или Бадави Абдул-Азим. Короче, Аль-Хуэйни, он с ними держит очень хорошую связь. Эти люди, у них есть немножко из убеждений таквиритов. Понятно? Немножко так, как шейх сказал, шейх Халид Абдул-Рахман, они не считают, что Мухаммад Хусни Мубарак, то есть они не считают, что Мубарак, правитель Египта, является вали амр. Понятно? Поэтому человек, пусть он слушает ученый, пусть он слушает уроки Шейх Азим Базель, Утеймина Альбани и правильные ученики. Ученики, которые они идут по пути Ибн База и Утеймина и так далее. Абу Исхак аль-Хуэйни, у него, то есть, у него есть человек, то есть, у него немножко есть такфира. У него человек, если он говорит, я знаю, что процент харам. Я знаю, что процент харам, но все равно я буду кушать. Или буду взять деньги по процентам. Аль-Хуэйни говорит, это человек кафир. Это неправильно. Этот человек является нечестивцем. Он является фасиком. Но Аль-Хуэйни, потому что он держит связь с этими такфиритами, он говорит, такие люди являются кафирами. Тот человек, который говорит, я знаю, что процент харам, но все равно я буду кушать процент, или все равно я буду взять деньги по процентам. У него эти люди являются кафирами. Это неправильно. Это неправильно. Эти люди являются фасиками. Они не являются кафирами. Если тот человек скажет процент халяль, или если он говорит, что Аллах разрешил процент, тогда он является кафиром. Но не потому, что он усердно, или потому, что он постоянно делает эти грехи, можно его обвинить в куфре. Поэтому это то, что шейхи говорят о Мухаммад Хассани, и то, что они говорят о Саид Кубли, об Исхак Аль-Хуйни. Поэтому надо быть осторожно от их лекций и от их уроков. Есть уроки у шейхов, которые идут по пути Ибн База и Утеймина, их очень много. Человек, если он хочет слушать эти уроки у шейхов, которые именно идут по пути Ибн База и Фаузана и Утеймина, таких шейхов, альхамдулилла, их очень много. И из Арабских Эмиратов, и из Саудии, и из Египта, и из Марокко, и из Судана, и из Алжирии. Их, альхамдулилла, много. Баракаллаху. Тот, который хочет далил, я ему дам из-за слова этих людей на арабском языке. Тот, который говорит, что я далил не даю, пусть, если он по-арабски разбирает, я дам ему именно слова этих людей, что они говорят, и почему ученые, или почему салафистские шейхи, они предупреждают от них. Дальше я буду слушать. У меня трое детей, сын и две дочери, несовершеннолетние. Могу ли я с ними читать намаз с джаматом? Если да, то где должна стоять я, сын и дочери? Еще раз, у меня три детей. У меня трое детей, сын и две дочери, несовершеннолетние. Могу ли я с ними читать намаз с джаматом? Если да, то где должна стоять я, сын и дочери? Дети обычно они стоят назад. Понятно? То есть, допустим, если был имам, за имамом стоят мужчины, совершеннолетние люди, а потом за ними дети стоят. Понятно? Поэтому, если они не совершеннолетние, вы можете сами делать молитву без них. Если они хотят участвовать, пусть они стоят за вами. Потому что они не должны, они не обязаны молиться. Понятно? И они не являются, то есть, совершеннолетними людьми, чтобы, если он был совершеннолетним, то есть, если имам женщина, если имам мужчина, эта девушка совершеннолетняя, то значит, она должна стоять назад. Если у него был, допустим, мужчина, у него была одна девочка и один сын, и оба они совершеннолетние, то значит, отец с его сыном, они молятся на первом ряду, и дочь за ними. Если у человека два сына и дочь, допустим, то значит он стоит, за ним есть два сына, и за сыновьям стоит и, дочь, потому что женщины должны стоять за мужчиной. А если они маленькие, человек он может сам молиться без них, потому что они не совершеннолетние. Является ли Адам пророком? Если да, то кому он принес пророчество? Ученые говорят, что Адам, он был первым пророком, и Нух, он был первым посланником. И разница между пророком и между посланником, что пророк, он сам, то есть он, Аллах дает ему откровение, но он сам поклоняется Аллаху. Он не обязан людям рассказывать. Понятно? То есть это первое. Пророк, Аллах Аззаваджаль дает ему откровение. Бывают пророки, что это откровение только для них. Они не должны людям сказать. Понятно? И второе. Пророк, Аллах Аззаваджаль может дать ему откровение, и может приказать ему, чтобы он дава сделал, но обычно пророк, он делает дава среди людей, которые не идут против него. Понятно? Ясно, иншаллах. Поэтому, допустим, большинство пророков сыновей Израиля. У сыновей Израиля было очень много пророков. То есть пророк, он обычно бывает среди людей, которые не против него. То есть он просто напоминает. Понятно, иншаллах? А посланник, как ученые говорят, обычный посланник, Аллах Азза ва Джалла дает ему откровение и приказывает ему делать дава, и обычно люди, они с ним не согласны, поэтому он будет бороться с ним очень сильно. Поэтому так выясняется разница между посланником и между пророком. Пророк, он или может получить, то есть, откровение от Аллаха Азза ва Джалла, и он не обязан, или если Аллах приказал ему делать дава, он делает дава среди людей, которые не идут против него. Понятно? Понятно вам, иншаллах. А посланник, наоборот, посланник, он обязан дава делать. Посланник, он обязан дава делать, и обычно посланник, он идет к народу, который идет против него. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был пророком. Так ли? Но откровение, когда он получил вахи, он не был обязан людям говорить. Так ли? Он сам поклонялся Аллаху Азза ва Джал в пещере. Но когда Аллах Азза ва Джал послал ему аяти, «Я айюха аль-муддаththир, кум фаанзир, раббака факаббир, ва тиябака фатахир», и так далее, то есть эти аяти из суры аль-муддаththир, тогда он стал посланником, и ему было велено людям сообщить. Поэтому, таким образом, Нух, он был первым посланником, и Ной, и Адам был первым пророком. И между Адамом и между Нухом были 10 веков, все они были на тавхид. То есть, среди них не было куфра, и не было ширк. То есть, они были на тавхид. Поэтому вот так объясняется. Израиль, кто такой? Израиль — это Яакуб. Яакуб, алейхиссалям. Понятно вам, иншаллах? Израиль — это Яакуб. Яакуб, алейхиссалям, его, да, он был пророком, алейхиссалату ассалям. Сыновей Израиля — это значит сыновей Яакуба. Потому что у него было много детей. 12 то есть евреи, все они от него вышли. Поэтому говорит, о сыновей Израиля, это о сыновей Яакуба. Да. Асад, там дополнение к предыдущему вопросу насчет детей и молитвы джематом. Там имам женщина. То есть, ага. Ну. То есть, если имам женщина, она сама молится. Потому что дети, они маленькие. Они стояли справа или слева, это не имеет значения, потому что они по-любому не будут стоять на молитве. Понятно? Есть ли такая фатва Ибн Таймии? Ибн Таймия сказал: «Саляфы единогласно сделали такфир заблудшей группе Гулят Мурджия по той причине, что она не делала такфир кафиров. Только одна эта иджма достаточно для доказательства правила. Кто не делает такфир кафир, есть кафир». Маджмуль Фатава 7, 205 и 209. Говорил ли он такое? Я не знаю, если он это сказал или нет. Аллаху алям. Аллаху алям. Но ученые, то есть наши праведные предшественники, они сделали такфир гулят аль-мурджиа. То, что я знаю, потому что мурджиа бывают разные. Те мурджиити, которые у них, то есть иман, это познание Аллаха, то есть ма'рифатул кальб, познание сердца, наши праведные предшественники, они сказали, что они являются кафирами. Вы меня поняли? То есть, потому что мурджиити, они разные. Самый распространенный вид мурджиитов, те, которые считают, что действие не входит в определение имана. Но есть такой вид из гулята мурджиа, наши праведные предшественники, да, они сказали, что они являются кафирами. Это те мурджиа, которые говорят, что иман هو معرفة القلب. То есть иман это познание сердца или осведомленность сердца. Понятно? Эти наши праведные общественники, да, сказали, что эти люди являются кафирами. А имя то, что сказал шейх Исам Тайми рахимах Аллах, я не могу сказать, потому что я не знал, я не читал это. Если есть, можно мне дать, иншаллах, я открою маджму аль-фатава, прочту, иншаллах. Баклах. Спрашивают, мы на уроке в первый раз хотели бы узнать, у кого и где брал знания. То есть мы об этом говорили очень много. И то же самое на прошлом уроке и так далее. Опять повторяю. То есть я сам занимаюсь поиском знания. Читаю и слушаю уроки у шейхов и ученых, как шейх Ибн Баз, Аль-Утаймин, Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Лухайдан и другие. Понятно? Читаю, то есть, их фатава, их книги и слушаем их уроки. Вот. Вопрос, ответ, то есть, на вопрос, который был задан. Барак Аллах фикум. Как дать достойный ответ тем, кто говорит, что не надо придерживаться норм шариата очень строго, потому что мы не мусульманская страна, Россия, Татарстан? Еще раз, я понимаю. Как дать достойный ответ тем, кто говорит, что не надо придерживаться норм шариата очень строго, потому что мы не мусульманская страна, Россия, Татарстан? Надо сказать им, по какому далилу они делают разницу между, то есть, между тем мусульманам, которые живут в исламских государствах, и между тем мусульманам, которые не живут в исламских государствах. Закон ислама общий. Понятно? Мусульмане, которые были, жили, приселились в, как называется, мусульмане, которые приселились в Эфиопию, в Аль-Хабаша, им было велено делать то, что Аллах Азза ва Джалла сказал. То есть они слушают аят из Корана, который Аллах Азза ва Джалла ниспослал нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и они это делают. Они не сказали, мы живем в Эфиопии, и Эфиопия там не исламское государство, а тем мусульманам, которые жили в Медине, им это разрешается, потому что они живут среди пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Такого нет. Все они, поскольку до них дошло далил, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, к нему были ниспослались эти аяты, они это делали. Поэтому тот, который делает разницу, это неправильно. И надо сказать им, ислам это един для всех. Это мода, или это мнение, или эти, то есть, как называется, идеологии, распространяют ихван-муслимин суфисты. Они говорят, ислам в исламских государствах нельзя его... Ислам, который бывает в исламских государствах, его нельзя сделать в Европе и в Америке. Потому что мусульмане, они... потому что там нет исламских государств. Это неправильно. Поэтому почему у многих мусульман бывает сомнение от тех мусульман, которые живут в Европе? Потому что, к сожалению, те мусульмане, которые живут в Европе, у многих из них есть такое идеология, что то, что ислам, который можно его сделать в исламских государствах или в арабских государствах, его и здесь нельзя делать. Поэтому это неправильно, и пусть они дают делили, что надо делать разницу между тем, которые живут в исламских государствах, и между тем, которые не живут в исламских, не исламских государствах. Потому что это просто отмазка от законов ислама. Что означает ситир и пророк Адам видел Аллаха или нет? Ситир, это значит, он покрывает недостатки. Понятно? Ситир, это значит, он покрывает. Будь это недостатки, грехи, чего-либо. Понятно? Ситир, это слово ситр, то есть покрывать неправильные поступки. Поэтому это имя Аллаха Азза ва Джалла, что значит ситир. Адам, видел ли Аллах Азза ва Джалла или нет? Аллаху алям. Я не знаю. Аллаху алям. Не знаю. Но общее правило, что никто видел Аллаха Азза ва Джалла в этой жизни. В нашей жизни никто видел Аллаха Азза ва Джалла. Но именно что Адам, он видел Аллаха. Аллаху алям. Перед отчимом можно, нужно носить хиджаб? Перед отчимом можно, нужно перед носить кем? Хиджаб. Отчим. Перед кем? Это муж матери. Если этот человек, отчим, да, по-русски его называют, если он из духуль, с ее матерью, то есть некоторые ученые, у них духоль по-разному. Некоторые говорят, духоль, это значит иметь близость. Некоторые у них духоль означает, значит, чтобы он зашел с ней в какой-то комнате и закрыл дверь. То есть, чтобы он, только он и она были в одном месте. Понимаете меня? Но правильное мнение, что духоль имеется в виду близость. Короче, если этот отчим, он имел духоль, то есть матерью этой девушки, тогда он является махрамом для нее. Она может сидеть без него, перед ним без хиджаба. Понятно? Если он сделает духоль с ее матерью, он для нее будет как махрам. Потому что в исламе эта девушка будет для него харам. Он не имеет никогда на нее жениться. Полностью. Бараклаху. Что вы можете сказать насчет шейха Салиха Аль-Мунаджида? Салих Аль-Мунаджид, есть другие работы и уроки других шейхов, человек он может их слушать или читать, работы шейхи, которые они являются салафитами. Потому что шейх Салих Аль-Мунаджид, у него он поддерживает кутбитов. Любой человек, если он пойдет в Саудию, он знает, что Аль-Мунаджид, он поддержит Кутбита в Саудии. Хотя он это открыто не заявляет. Но он постоянно имеет с ними собрания, входит с ними постоянно в собрания и приглашает их. И в его сайт, который он организует его, иногда причисляет книги этих хутбитов. Поэтому у человека есть, альхамдулиллах, выбор очень большой. Пусть он читает книжки или пусть он слушает, читает книжки или работы других шейхов. Баракаллах. Это не мои слова, это слова ученых. Это слова ученых. Да, то есть Кутбити это последователи Саид Кутба. Кутбити эти последователи Саид Кутба. У них есть отклонение по вопросу такфира. То есть у них Кутбити, у них такое, человек, если он не обвиняет правителей в куфре, он является мурджиитом. У них человек, если не обвиняет, то есть он не идет против правителей, он является, то есть мурджиитом. У кутбитов, когда Шейх Азим ибн Баз рахимахуллах дал фатву, 91 году, когда Шейх Азим ибн Баз дал фатву, что можно брать помощь у кафиров, у американцев против баатитов в Ираке. Баатиты они кафиры, как об этом ученые говорят. Шейх Азим ибн Баз и комитет больших ученых, когда они дали фатву, что можно взять помощь у кафиров, американцев против кафиров, эти баатиты, которые они были в Ираке и так далее. Кутбити, они шли против Шейх Азим ибн База и начали говорить, что король дал ему деньги. И Шейх Азим ибн Баз, он продал свою религию. И они начали, самые хорошие из них сказали, ибн Баз уже в возрасте, ему 81 год, он уже в возрасте, сейчас немножко у него с головой, немножко, может быть, он забивает. Короче, они шли против Ибн База и шли против комитет больших ученых и обвинили наши ученые, что они не знают то, что происходит в мире. И они сказали, что наши ученые дали кафирам возможность захватить Саудию. И они разрешили кафирам заходить в Саудию и захватить Макку и Медину и так далее. Понятно, да? Вот эти кутбити. У них есть очень много, то есть кутбити, они защищают ихван муслимин. И кутбити, они обвиняют салафитов, потому что салафиты, они предупреждают от ихван муслимин и от таблиг. Понятно? Если открываем, посмотрим мнение кутбитов насчет ихван муслимин и таблиг, они говорят, некоторые говорят, они из Ахли Сунна ва Джамаа, но у них есть ошибки. Некоторые говорят, то есть из кутбитов, некоторые говорят, но у ихвана муслимин у таблигов есть ошибки, но нельзя о них говорить, потому что эти люди, они распространяют ислам, и они распространяют религию среди людей. Это немножко отклонение у кутбитов, поэтому надо быть осторожны от них. Дальше. Можно ли кушать, например, яблоко, лежавшее рядом с сомнительным мясом? Яблоко впитало немножко запах. Не понял, будем еще раз. Можно ли кушать, например, яблоко, которое лежало рядом с сомнительным мясом? Яблоко впитало немного запах от этого мяса. Но надо посмотреть, то есть не потому, что яблоко лежало возле сомнительных, или сомнительных пищи, это значит нельзя ее кушать. Понятно? Если яблоко, то есть и это, то есть если это не было украдено, допустим, или если это то есть просто яблоки, они, допустим, сидели в допустим, человек он зашел к кафиру, допустим. Кафир, у него в холодильнике есть сало. Понятно, то есть есть семья или есть сало, и рядом были яблоки. Он когда этот мусульман, допустим, его угостили яблоку, допустим, там был запах, допустим, этим сали или запах, допустим, свиньи. Понятно? Он ему разрешался кушать эту яблоку. Запах это ни при чем. Да, ему разрешается кушать яблоко, пожалуйста, без проблем, потому что это запах. Самое главное, что эта еда, она дозволена. Не потому, что эта еда была рядом с другой едой недозволенной, то значит нельзя ее кушать. Дальше. У нас в Дагестане суфии говорят, что Аль-Бани сказал, что надо вынести могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из мечети. Прокомментируйте этот вопрос. Это правильно, да. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, у него есть фатва, что надо, то есть, надо выводить могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из мечети его. Понятно? Надо отделить могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от его мечети. Это фатва шейха Аль-Бани, рахимахуллах. А здесь нет никакого греха. То есть, чтобы могила не была частью мечети. Понятно, иншаллах? Шейх хотел сказать, то есть суть его фатва, чтобы могила не была часть мечети. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он это запретил. Да. Можно ли верить сну, который снился во время нарушенного гусль-омовения? Если в сне приснился мертвый и какую-то информацию дал, как относиться к этому? Не понял, еще раз. Можно ли верить сну, который снился во время нарушенного гусль-омовения? Если во сне приснился мертвый и какую-то информацию дал, как относиться к этому? Я не разбираюсь по толкованию снов. Ученые говорят, дать толкование снов, это как дать фатва. Человек ему, если человек он не обладает большими знаниями, ему не разрешается дать фатву. То же самое, человек, если он не разбирается по толкованию снов, ему не разрешается дать разъяснение. Поэтому я не знаю, Аллаху алям. Я не знаю, что если человек он видел покойного или мертвого в сне, что надо делать. Аллаху алям. Да. Если женщина вышла замуж, а у мужчины ребенок, сын, женщина должна закрываться? Она уже для него является махрамом. То есть она для него является запретной. Понятно? Можно, надо или нет, Аллаху алям, надо посмотреть. Давайте, чтобы дать правильный ответ, я посмотрю, иншаллах. Пока я не знаю. Надо посмотреть, чтобы дать правильный, точный ответ. Иншаллах, я постараюсь на следующем уроке ответ дать. Баракаллаху. Завтра у нас в Питере собираются в мечети из-за того, что 23 февраля 1944 года была депортация чеченцев и ингушей. Можно ходить на такое мероприятие? Была что? Была депортация чеченцев и ингушей. Можно ли ходить на такое мероприятие? То есть как годовщина. Такие мероприятия они делают каждый год или что? Связано с этим мероприятием? Ну, видимо, да, если он говорит, что это было 23 февраля 44 года. То есть это как... как повторение, что это годовщина. Это уже как мероприятие или как то, что люди сами придумали. Это нельзя. Нельзя так делать. То есть, потому что это называется уже Ид. Это уже называется Ид. Потому что время возвращается. Люди возвращаются к какому-то определенному времени или к какому-то месту. Это по исламу не различается. Да. Вроде вопросов больше нет. Хорошо, иншаллах. Если нет вопросов, тогда послезавтра, во вторник, есть урок, то есть у нас в 20:00, то есть в 8 часов по московскому времени. Если будут вопросы или если у вас будет время свободно, иншаллах, заходите, продолжим с шейхом Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам книжку о перегане человека от принципов зла. Оберегание человека от принципов зла. Да, я слушаю. Это во вторник. Иншаллах, во вторник. Да, во вторник. Да, я Абу Хафс. Сейчас он тоже этого мнения, потому что я слышал, что раньше у него были такие мнения. Это точно, что он сейчас тоже поддерживает исламистами? Просто я знаю, что он учился в Ибн База в течение 15 лет, и Ибн База его сам лично его предлагал в университете, чтобы они его как преподавать. Поэтому хотелось. Ага. Хорошо. То есть про Муряджида, я не сказал, что он из Ихван Муслимин. Я сказал, что он поддерживает кутбитов. То есть он из кутбитов. Я не сказал, что он из Ихван Муслимин. Я когда говорил, сказал, у кутбитов они поддерживают ихвана муслимин. То есть они некоторые из хутбитов говорят, что ихвана муслимин и джамаат таблиг из ахли сунна ва джамаа, некоторые из хутбитов говорят, да, у ихвана муслимин у таблигов есть ошибки, но нельзя говорить о них. Нельзя предупреждать людей от ихвана муслимин и от таблигов, потому что они распространяют ислам. Это неправильно. То есть, но я не сказал, что этот, то есть шейх Салих Мунаджид, он из хутбитов. Из ихванов. Я сказал, он из хутбитов, потому что шейх Аль-Хаджури, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, он из больших шейхов в Йемене. То есть его когда спросили о Яхья Аль-Хаджури, когда его спросили о Салих Мунаджид, шейх сказал, он из хутбитов. Давно люди об этом знают, что он из хутбитов. Кутбити не из Ахли Сунна ва Джамаа, нет. Кутбити, они не из Ахли Сунна ва Джамаа. Потому что у кутбитов есть отклонение по акиде. У них неправильное понимание, то есть вопросы такфира и вопросы имана. Понятно? Поэтому на это надо обратить, то есть, внимание. Кутбити, шейха Ахмад ан-Наджми, шейха Ахмад ан-Наджми, رحمه الله он один из ведущих ученых Ахли Сунна ва Джамаа. Шейх Ахмад ан-Наджми, он один из больших ученых Ахли Сунна ва Джамаа. Он писал одну книжку, называется «Аль-Мауриду Аль-Адбу Зулал фи ман тукида аля ба'ды аль-Джамаат ад-Дауия мин аль-Акаиди вал-Амал». Шейх, он там в этой книжке собрал то есть то, что ученые, какие претензии у Ахли Сунна ва Джамаа по отношению к ихвану муслимин и по отношению к таблигам. То есть около 20 то есть, претензий, минимум 20 претензий к таблигам и больше, чем 20 претензий к ихвану муслимин. И шейх рахимахуллах, шейх Ахмад ан-Наджми, он из больших ученых Ахли Сунна ва Джамаа, то есть он на уровне Ибн База. Шейх Ахмад ан-Наджми, потому что он из учеников Абдалла Карауи. Любой человек, если он будет читать шейх Абдалла Карауи, он сам знает, что Абдалла Карауи был одним из больших ученых, который распространяет таухид именно на юге Саудии. То есть Джейзан, где там Джейзан, и в сторону Йемена. Шейх Абдалла Карауи, рахимахуллах, он распространил таухид и правильную акиду. И шейх Ахмад ан-Наджми был из его учеников. То есть шейх Ахмад ан-Наджми, он из уровня шейх Ибн База, Аль-Утаймин, Аль-Бани и так далее. То есть шейх Ахмад ан-Наджми писал эту книжку, и потом, когда в конце главы по отношению к ихвану муслимин, он сказал, что из ихвана муслимин вышли разные течения. И он говорит именно о суррилитах. Понятно? Он, шейх Ахмад ан-Наджми, писал Кутбия или Ас-Сарурия. То есть Кутбия и Ас-Сарурия — это одно и то же. Он писал о них и сказал, что то есть, они из ихвана муслимин, но Аль-Кутбия или Ас-Сарурия, они новый вид ихвана муслимин. Понятно? Новое образование из ихвана муслимин, и шейх он, то есть, предупреждал от них. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, он писал рекомендацию эту книжку. Понятно? Он писал рекомендацию эту книжку для подтверждения, что Аль-Кутбия, они из ихвана муслимин. Понятно? Если ихвана муслимин, они не из Ахли Сунна ва Джамаа, то значит, Кутбити тем более. Понятно? Общее правило, что да, Аль-Кутбия или Ас-Сарурия, они не из Ахли Сунна ва Джамаа. У них есть многие отклонения по акиде или по манхаджу. Понятно, иншаллах. И он не покаялся. Он не покаялся, шейх Салих ан-Наджид, до сих пор он не покаялся. То есть один брат, который спрашивает, то есть насчет Саид Кутба. Саид Кутб, он покаялся или нет? Нет утверждений. Многие говорят, он покаялся. Но далилов нет. Понятно? Далилов нету, что он покаялся от тех заблуждений, которые он писал в его книге. Поэтому на это надо обратить внимание. То есть он мусульманин, Саид Кутб, он из мусульман. То есть человек можно сказать рахимаху Аллах, да смилится над ним Аллах Аззаваджа, потому что он был из числа мусульман. Но у него есть было очень много отклонений и страшных убеждений. Тот, который он говорит, что он раскаялся или покаялся, надо дать нам далили. Или из его книг, или из его, то есть, хороший работ, что он именно покаялся от этих ложных убеждений, и он возвращался к пути Ахль-Сунна валь-Джамаа. Хорошо, иншаллах. Баракаллаху фик, ва джазакум аллах хайр.